Глава 14. Мешок с камнем мы обнаружили в самый последний момент, привязывая к седлам багаж. И возник вопрос, где его оставить. Троленка, конечно, а не мешок. Поселить в этом ущелье, как приказала Погорянка, или найти другое место? И почему она так настаивала на том, чтобы оставить его именно тут, где все время сумрачно, и он будет медленно расти? Хотя тролли и так растут сотни лет, и редко кто дорастает до зрелого возраста. То какой-нибудь правитель прикажет полить зельем и утащит во дворец, чтобы хвастаться диковинкой. То ведьмак приспособит в своей башне под хозяйственные нужды. Зато тут он всегда найдет еду. В отличие от сложившегося в народе представления, тролли не ловят людей и животных, для этого они слишком медленные и давно вымерли бы от голода. Нет, они едят побеги и упавшие ветви деревьев, листья, траву, мелких насекомых. И еще песок, им он нужен, чтобы наращивать верхнюю каменистую скорлупу. Но здесь нет песка. Оставим чуть дальше, у реки, постановил я решительно, влезая на коня и отбирая мешок у Мелин. Там и кусты растут, и песок есть. Тут он лет 500 не вырастет. А зачем нужно, чтобы он рос? Ганик явно не поверил моей лекции о том, чем питаются тролли. Сказки матушки про съеденные обозы были понятнее и леденили душу подробностями. «Ничего нет в мире лишнего», — пожал плечами я, выезжая из-под ветвей. Читать ему еще и лекцию о пользе, на первый взгляд, неприятных существ не хотелось категорически. Мне вообще нужно было собраться с духом, прежде чем объявить парнишке о своем решении. А познавательные беседы этому вовсе не способствовали. А еще я готовил очень хитроумное заклинание, которым собирался воспользоваться в ближайшие полчаса. «Вот здесь?» — спросила Мелин, останавливаясь возле пологого склона к речке, усыпанного обломками скал, между которыми росли кусты и карликовые горные ивы. «Проверим», — я поискал внутренним зрением сородичей нашего тролля, мечтая, чтобы они не нашлись. Они страшные индивидуалисты, и первое, что делает троллиха, едва на малыше затвердеет каменистая шкурка, уносит его подальше. Иначе потом с обжитого места придется уйти ей самой. Вроде ни одного, вот и замечательно. Я, не слезая с лошади, развязал на мешке заклинание, подхватил камень воздушной петлей и опустил под кустик боярышника. «Прощай, малыш». А потом той же петлей мягко спеленал Мелин, подвел под спину и голову воздушную подушку, оставив свободными только руки. А напоследок крепко привязал девчонку к седлу и на всякий случай даже к лошади. «Усыпить или сама уснешь?» Я ждал в ответ взрыва ругани, возмущенного шипения или обиженного молчания, возможно, даже слез. «Сама усну», — тихо буркнула Мелин и набросила на лицо капюшон мантии. «А она не упадет?» — через некоторое время забеспокоился Ганик, наблюдая за странно обвисшей в воздухе бастардой, поматывающей в такт лошадиным шагам головой. «Нет, я крепкое ложе сделал», — поправляя под головой девчонки невидимую подушку, сообщил я. Она всю ночь не спала. «Так обманула же!» — едва не заплакал парнишка, сразу забыв, что только минуту назад о ней заботился. «Обещала разбудить после полуночи, а сама чего-то в чай подлила, я как лег, сразу уснул». «Вот это хорошо, что он мне напомнил, больше я из рук Мелин ничего без проверки пить не буду. Я, конечно, понимаю, что это последствия воспитания бабушкой-ведьмой. Всем известно, настоящие ведьмы потому и живут одиноко и на отшибе, что очень самостоятельные и решительные. Но не для того я учился 23 года, чтобы ведьмочка решала за меня, когда нужно спать». «Маглор Ридос», — вывел меня из задумчивости настойчивый голос Ганика. «А кто были эти люди, которые утром наше мясо ели?» «Ну, ты же помнишь, что я вчера победил вожака оборотней? Врать мне не хотелось, тем более, что еще предстоит с ними встреча. Но и всей правды говорить не стоит». «Ага», — с воодушевлением поддакнул парнишка. «Ужасть, как интересно было! Ну а что бывает на вашей улице, если кто-то побьет главаря компании?» «Снова бьются или идут мстить», — уверенно пояснил он, заставив меня заподозрить, что данные у наблюдателей, которые они выдают выпускникам для изучения, не совсем точные. «Ну а если они уверены, что не смогут отомстить или победить новичка?» «Да разбегутся по другим компаниям. Или наймут вышибал, чтобы поймали и надавили». «Да, похоже, нужно отправить его к наблюдателям и попросить рассказать все о нравах столичных окраин». «А вот у оборотней по-другому», — нарочито строго поведал я. Они меня теперь уважают и будут помогать, по мере возможности». «Ну да», — подумав, согласился Ганик. «Вы же насквозь видите, если они врут». «Что ж, молодец. Почти точно повторил мои же слова, сказанные ему в один из первых дней службы. Думаю, у него потом было довольно случаев убедиться, что я не лгал». «А куда мы теперь едем?» Вдруг вспомнил Ганик часа через два, когда солнце начало припекать, и я принялся оглядываться, где бы устроить привал. «В одно место, где нас ждут стражники и гувернантка», буркнул я, припоминая, что он уже интересовался этим вопросом. «А если они уехали?» «Ганик, не волнуйся, никуда они не денутся». Не понимая, чего он добивается, отрезал я и решил, что сейчас подходящий момент для того, чтобы начать подготавливать его к известию о принятом мной решении. «А вот я уже пожалел, что взял тебя в это путешествие». «Потому что я много ем?» — насторожился он. «Но при чем тут еда, если я все равно охочусь? Нет, я просто не думал, что поездка будет такой тяжелой. Твоя матушка меня бы лично прибила, если бы узнала, каким опасностям я тебя подвергаю». «Она не справится», — уверенно фыркнул паршивец. «Но я вовсе не желаю, чтобы у нее даже намерение такое появилось. Поэтому я тебя оставлю в Чаруне у хороших людей, а потом заберу, когда сдам контракт». И не желая, чтобы мальчишка начал спорить или уговаривать меня, свернул к кустам, которые выбрал для привала. После привала Мэлен спать не пожелала, и мы двинулись в путь уже устоявшимся порядком. Впереди я, на несколько шагов позади они. Несмотря на то, что меня занимали собственные мысли и тренировка навыка управления амулетом, который я занимался с большим усердием, понимая, что вчера именно амулет помог мне избежать большой неприятности, не подслушать, о чем переговариваются подопечные, просто не мог. И был несколько озадачен. Когда Ганик попытался пожаловаться бастарде на мою несправедливость, девчонка равнодушно буркнула что-то далеко не сочувственное. Мне даже жалко немного стало мальчишку. Он за время совместных тренировок привык считать ее кем-то вроде товарища по несчастью. Да и три дня, проведенные подростками в той избушке, где мой организм обрастал новой шкурой, их заметно сплотили. Но вмешиваться я не стал, здраво рассудив, что если Ганик привыкнет к мысли о неизбежности расставания с нами, ему будет легче привыкать к жизни на новом месте. Каменный столб я увидел издали, а едва подъехал поближе, рассмотрел двоих оборотней, сидящих на камне. Эта встреча меня обрадовала, видимо, и вправду тайные тропы короче. Солнце к этому моменту уже перевалило за полдень, и нам следовало спешить. «Пообедаем немного дальше», — сообщил Ках, не давая нам остановиться. «Сюда направляются путники». «Сядете на коней?» — спросил я с признательностью за эту новость. «Встречаться с кем бы то ни было не входило в мои планы». «Если чужие маги станут нас искать, а искать они обязательно будут, то опросят всех, кто встретится по дороге. И вполне возможно даже с помощью магии, так что люди будут вынуждены все рассказать». «Тут близко», — быстро пошел он впереди, сворачивая на незаметную звериную тропу. «Там и вода, и трава для лошадей». Место, расположенное в тысячи шагах от развилки, и впрямь напоминало затерянную в складках гор жемчужинку. В неожиданно раздавшемся за поворотом ущелье речка, остановленная естественной преградой из когда-то рухнувшей скалы, разливалась в озерцо. По его берегам росло несколько деревьев и кустов, а из щелей между камней пробивалась ярко-зеленая трава. «Мы тут иногда ночуем», — тихо сообщил Ках, идя следом за мной по берегу. «У нас есть пещера. Хочешь посмотреть?» «Не хочу», — отказался я и сел на камень. «Я тут думал о вас, и у меня возник вопрос». «Задавай. Почему вы не заводите семьи?» «Заводим иногда, но насильно обращать женщин у нас не принято. Хотя есть на юге пара стай, где так делают. А нормальные нас боятся, думают, съедим. Ну еще ведьмы, но с ними трудно, чуть слово поперек, и пошел вон». «Ках, я кое-что придумал насчет того, как вам помочь. Только чуть позже, у меня контракт. Ты должен знать, как это важно для Маглора. Но я хочу, чтобы ты знал. До осени я намерен вернуться. Подыщу хутор или маленькое поместье, на что хватит денег, и вы там поселитесь. Может, и я оформим контрактом. Заведете овец, коров. Не нравится мне, что вы зимой в пещерах живете. Вы же люди. А пока поживите где-нибудь тихо. Я уже говорил, найди сытное местечко. И дай мне свой волосок, я настрою на тебя магического вестника. Как только освобожусь, дам знать. Без тебя покупать дом не буду. Вам виднее, где удобно». «Другим стаям это не понравится», — искоса взглянув на меня, тихо пробормотал Ках. «Да неужели?» — едкая ухмылка сама выползла мне на губы. «Не нужно думать, что я никогда не видел волков. У нас на плато живут, и в голодные зимы мы их даже подкармливаем. И они никогда не нападают ни на людей, ни на скотину. А не понравится такой поступок, может, не волкам и даже не оборотням, а тем жадным вожакам, которые наживаются на ваших шкурах. Ну, так я тебе скажу, всех, кто захочет перейти к нам, будем принимать, а тех, кто решит помешать или нападет, отныне я буду убивать без предупреждения. А теперь пора подумать про обед. Три толстые рыбины, которых за время разговора я выбрал из плавающего в озерце косяка, неторопливо подплыли к берегу, подхваченные не дающим свернуть потоком, и забились в траве, молниеносно выхваченные воздушной петлей. «Жарить будем или сварим?» — заинтересовался пришедший с моим заместителем молодой оборотень, мигом подскочивший к рыбинам. «Отнеси к Мэлен, с ней и договоришься», — скомандовал я. После того, как бастарда выспалась, она перестала дуться на меня за наказание. Я очень надеялся, что не придется ничего ей объяснять по этому поводу. «Я немного поразмыслил над твоим коконом», — внезапно сказал Ках, и я насторожился. «Думаю, все дело в той защите, что была на мантии. Чем ты ее усиливал?» «Ках, это была не моя мантия», — пришлось признаться. «И я не знаю, чем она была набита. Мантия досталась мне вместе с контрактом. А откуда ты вообще знаешь про такие детали?» «Когда-то я был молодым ведьмаком, и меня учил такой же молодой маглор, как ты. Но потом меня позвала дорога, а на ней встретился оборотень». «Почему ты не вернулся к маглору?» «Дурак был. Этого достаточно». В голосе оборотня снова проскользнула глухая, застарелая боль, и он молчал несколько минут, пока от костра не поплыл запах жареной рыбы. «Дай еще раз посмотреть на твою руку». «Пожалуйста», — я выпустил когти и полюбовался на ячеистый узор. «Пожалуй, даже красиво, чем-то напоминает рыбу». «Дракон», — вдруг сказал Ках и хлопнул себя по лбу. «Как я сразу не понял. Ну, маглор, ты действительно попал. Но выход есть, вернее, может быть. Кахорис, если бы я не знал, что оборотни не пьют, решил бы, что ты напился. Какие еще драконы? Их нет в нашем мире», — рассердился я. «Есть», — серьезно сообщил он. «И ты их тоже знаешь. Я говорю про песчаных дракончиков, которых ловят ради чешуек». Я потрясенно замер, глядя в сочувствующие глаза оборотня. Потом снял с руки иллюзию и, выпустив когти, пристально вгляделся в рисунок, уже понимая, что он прав. «Проклятая пентаграмма! Вот это подарочек от параноика! И как он только додумался вплавить в свою мантию чешую песчаного дракона, редчайшего существа, труднодобываемого именно из-за неимоверно крепкой чешуи, которую не берут даже мечи из гномьей стали!» «Не расстраивайся ты так», — в голосе оборотня послышалось живое сочувствие. «Попробуй посмотреть на дело с другой стороны. Это же намного удобнее, чем носить мантию и амулеты на теле. Даже если ты купаешься, все равно защищен. И потом ты не дослушал, я же сказал, возможно, есть выход. Пока ты помнишь свой прежний вид, вернее, вид снаружи своей старой кожи, ты можешь его поставить над коконом, вернее, над защитной шкурой, в какую он преобразовался, столкнувшись с вплавленными чешуйками. Ты же знаешь, уже использованное заклинание всегда можно пополнить, если оно еще действует. Но раз твоя кожа может меняться в случае угрозы, значит, ты можешь вызвать на поверхности прошлый облик, ну хотя бы цвет кожи. Не думаю, что это получится с первого раза, но пробовать нужно. Начни прямо сейчас, и мне кажется, лучше это делать в воде. Ты же можешь ее согреть». «Вареной рыбы захотелось?» Очень сомневаясь в его словах, я все же начал раздеваться. На миг задумался, снимать ли пояс, потом все же расстегнул и положил на камень. «Не боишься, что я возьму?» — как-то напряженно осведомился оборотень. «А тебе он нужен? Вернее, ты сможешь выстоять против следующего претендента на это место? Тогда я сам отдам, но с условием. Ко мне вы больше не имеете никакого отношения». «Извини, я пошутил». «Как хочешь», — дернув плечом, я пошел в воду. Лично мне было бы намного проще, если бы оборотни разбирались со своими проблемами сами. Вот только я совершенно не уверен, что они выстоят против жадных ведьмаков, а до чего довел их Парамон, видел своими глазами. И застарелые болячки, и выпирающие ребра худых волчат с рычанием рвущих птичек, и порванные явно не врагами уши. Слава пентаграмме, среди малышей не оказалось ни одного истинного оборотненыша. Этого я бы уже не вынес. У меня и так от вида замученных волчат руки чесались немедленно найти еще пару стай и прибить их вожаков. Ну, получается? Пока нет, я смотрел на свои руки и представлял, как чешуйки уходят вглубь, пропуская на поверхность тонкий слой моей прежней кожи. И видел, как они чуть бледнеют, но и только. У моего друга было зелье убеждения, негромко сообщил с берега оборотень. Он, правда, говорил, что оно редкое, но у вас же есть свои алхимики. Да мы сами каждый себе алхимик, хихикнул я про себя. Недаром с 2 лет начинаем изучать самые простые составы, проверять на несъедобность травы, а чуть позже смотреть внутренним зрением заклинания и проверять свой резерв. А потом еще больше 20 лет упорно учимся, сначала дома, потом у учителя, пока не пройдем все испытания на звание маглера. Кто-то раньше, кто-то позже, но в основном большинство укладывается к 25 годам. Я ушел с плато на 1/2 года раньше и праздновал первое совершеннолетие в столице, в маленькой комнатушке на чердаке постоялого двора. Тогда у меня еще не было денег, чтобы снять башню. Но про зелье Ках мне вовремя напомнил, хотя я таким не пользуюсь. У меня есть нечто получше – заклинание убеждения. Вот почему я его очень редко применяю. Это отдельная история, но как раз сейчас можно попытаться. Оно создано для особых случаев. Это заклинание, когда человеку не хватает своей силы воли или собственной убежденности в очевидности фактов, чтобы совершить какой-то поступок. Его кастуют, когда идут по узкой тропе, где нельзя заколебаться даже на миг, или когда нужно пойти признаться учителю, что случайно разбил его шар. Я сосредоточился, представил знакомую зеленую вязь заклинания, мысленно сдвинул на затылок шапочку и положил на теме это плетение. Все, теперь нужно немного подождать. Как там говорит Ках? Хотя бы цвет кожи? Нет, черты лица я тоже хотел бы вернуть, хотя бы приблизительно. А вот прежняя длина волос мне не нужна, зато родной цвет как-то приятнее. Мне теперь понятно, почему они стали темными и жесткими. У самцов бронзовых песчаных дракончиков проходит по затылку почти черная полоска, но не волос, а острых шипов. А мои волосы, скорее всего, защитила шапочка. Или тот простой факт, что шипы вставляют в наконечники стрел, но никак не в мантии. Кстати, нужно вернуть и нормальный вид ногтям, постоянно тратить магию на иллюзию не самый лучший вариант. Уже хорошо, похвалил с берега голос оборотня, и я в недоумении оглянулся. Это он о чем говорит? Поймал одобрительную улыбку, приподнял в недоумении бровь и перевел взгляд на руки, а затем и на собственное тело. Святая пентаграмма, неужели получилось? Я внимательно изучал собственную кожу. Никаких ячеек. Правда, цвет стал немного смуглее моего прежнего, но это такая мелочь. К тому же летом я всегда загорал еще сильнее. Дома, на плато магов, где не нужно все время ходить в мантии, да и на тренировке учитель обычно выводил нас, меня и младшего ученика, в одних коротких бриджах. Я уныло вздохнул, вспомнив то золотое время, и сквозь светлую кожу мигом проступил драконий рисунок. Ну вот этого не нужно. Боевая ипостась должна проявляться лишь в особых ситуациях, и только по разрешению. Значит, нужно тренироваться и закреплять достигнутый эффект. И я тренировался до тех пор, пока к берегу не притопал мрачный Ганик. Там Мелин спрашивает, долго еще вы будете тут отмокать? Дерзко буркнул парнишка, решивший, что раз я его отдаю, то он может разговаривать со мной, как вздумается. Уже выхожу, сообщил я весело, сейчас ничто не могло омрачить мою радость. Но едва шагнув на берег, захватил наглеца воздушной петлей и отправил на свое место. Твоя очередь купаться. А вещи? У меня же нету, он едва не заплакал от обиды. Ганик, серьезно сообщил я парнишке, одевайся. Я же сказал, что поделюсь с тобой своими, сейчас выдам. Посмотрел на несчастного слугу, сообразил, что у него размокли в карманах какие-то сухари, и тайком усмехнулся, а я предупреждал. Но свой мешок распотрошил немедля, едва подошел к костру. Выбрал вещи по погоде, которые больше подходили для путешествия, и выдал сверток молодому оборотню, лежавшему неподалеку от костра, с самым блаженным видом. «Отнеси Ганику и скажи, что сапоги я высушу». Бастарда проводила парня хмурым взглядом и поставила перед нами полную миску жареной рыбы. Не знаю, откуда она ее взяла, у нас такой посуды не было точно, но рыба была очень вкусной. Я вспомнил бульон, жареное мясо, ловкость, с которой принцесса управлялась с костром, и нахмурился. Мне давно понятно, что ее прежняя жизнь проходила вовсе не в зажиточном доме. Непонятно другое, почему она так упорно изводила воспитателей и гувернантку. Ведь может же быть вполне нормальным в общении человеком. «Ганик сказал, ты хочешь его оставить в Чируне?» — тоном прокурора спросил этот самый нормальный человек, и я едва не подавился от неожиданности и возмущения. «Вот зачем она лезет в самое больное место сапогом? Ты сама знаешь, что нас кто-то преследует. Как не хотел я говорить этих слов, а пришлось. А я обещал его матери, что буду за ним следить. И почти не солгал. Я действительно обещал матери паршивца следить за ним и прибить собственными руками, если разобьет что-нибудь ценное». «Я не об этом», — внезапно она отвернулась. «У меня есть в Чируне знакомая, она бы взяла на время». «Я буду за него платить», — подтвердил я, успокаиваясь. «Возможно, и правда, у ведьмы Ганику будет лучше. А кем еще может оказаться знакомая Мэйлин?»